Глава 13. Солсбери-Корт, Лондон, 2 октября, лето Господне, 1583. Поначалу я не понимал, что это за звук. Настойчивый стук, пробивающийся сквозь толстое шерстяное одеяло моего сна. При пробуждении острее всего была боль в глазах. Когда я осторожно ощупал висок, то убедился, что опухоль спадает. Обрывки событий прошлой ночи проплывали в моем сознании, смутные воспоминания о том, как Уолсингем высадил меня на Уотерлейн, и его слуга проводил меня до садовой калитки в ограде Солсбери-Корта. Я рассчитывал доплестись на второй этаж незамеченным, но в ту самую минуту сверху спускался Курсель. И я почему-то даже повеселился при виде его испуга. Вид у меня был, наверное, точно у выходца с того света. Не слушая моих возражений, он повел меня прямиком в кабинет Костельно. Посол без лишних вопросов принял мой рассказ о драке в кабаке с английскими головорезами. Все мы, иностранцы, порой нарываемся в Лондоне на подобные приключения. И проявил ко мне величайшее участие. Он грозился даже обратиться в суд или напрямую к лорд-мэру, и я с трудом умолил его отказаться от этой затеи. Хотел я одного, как можно скорее рухнуть в постель и сомкнуть усталые веки. И вот меня будет с позаранку. Еще и свет не пробился сквозь ставни. На миг стук прекратился, и я понадеялся, что стучавший угомонился и ушел. Но нет, из-за двери послышался настойчивый шепот: «Бруно! Бруно, впустите меня!» И в дверь заколотили с еще большей силой. Проклиная все на свете, я выполз из простыней и открыл дверь. Леон Дюма предстал передо мной, трясущийся, в ночной рубашке, с глазами вытращенными, точно упопавшей на крючок рыбы. «Скорей!» — шепнул он, оглядываясь через плечо на пустой коридор, и проскользнул в мою комнату. «Кровь Христова! Что у вас с головой?» «Побили в кабаке. Лондонским парням не по душе мой акцент». «Вот как!» Он еще больше перепугался. «В меня плевали за то, что я француз, но чтоб так! Они были пьяны!» «В усмерть! Мне следовало бы сделать вид, будто я ничего не слышу, но они меня достали. Сам виноват». «Зачем вы пошли в трактир, Бруно? Вы были один?» Он смотрел на меня с такой тревогой, что я чуть было не рассмеялся. «Да, один. Заглянул перекусить на обратном пути из Мортлейка. Работал в библиотеке доктора Ди над моей книгой». «Ужасно!» — он заламывал руки и глядел на меня, словно перепуганная мамаша. «Доктор вас осмотрел? Вам надо показаться врачу!» Я покачал головой, о чем тут же пожалел. «Само пройдет. А ты зачем пришел?» «А, да, так вот!» — он опять принялся заламывать руки. Потом прошелся до окна и обратно с мученическим выражением на лице обернулся ко мне, прикусил палец. «Мне нужна помощь». «Конечно, Леон. В чем дело?» Я постарался отвечать терпеливо, несмотря на то, что он меня раздражал. «Вот что!» Теперь он тер себе затылок и снова отвернулся от меня. «Не знаю, как и сказать, но я должен признаться. Совесть моя отягощена». Он опять примолк и уставился на меня своими огромными глазищами, как бы заклиная помочь ему признаться, дабы самому не мучиться. На миг сердце во мне замерло. Неужто он хочет сказать, что не выдержал напряжения и проболтался кому-нибудь в посольстве насчет нашей связи с Уолсингемом и перехваченных писем? Он выдал нас обоих, конечно же, выдал. Голова у меня не работала, я не мог просчитать последствия его болтовни ни для меня самого, ни для заговорщиков. Я поклялся соблюсти секрет, но скоро меня уличат, и тогда мне придется плохо. Я решил, что должен посвятить во все вас, Бруно. «Да что случилось-то?» — повторил я, стараясь говорить мягко, хотя и страшился услышать вполне определенный ответ. Леона колотила дрожь, того гляди, разрыдается. «Кольцо!» — выпалил он. «То, которое пропало, которое Мария Стюарт послала Генри Говарду». «Признаться, такого я не ожидал. И что с этим кольцом?» «Я знаю, где оно». «Вроде бы и я знал. У Уолсингема. А вот Дюма никак не мог об этом догадаться. Я в полном изумлении уставился на него, а он снова принялся грызть костяшки пальцев. Я пожадничал, Бруно, признаю. Не ради себя. Все деньги я отсылаю домой родителям. Они очень бедны», — возвысил голос Леон, отстаивая свою правоту. «Какие деньги? О чем ты?» Но тут я замер. Приподняв руку, окаменел и Дюма, прижав ко рту измызганный кулак. Снаружи донесся тихий стук. Еще один посетитель с позаранку. Прежде я не пользовался такой популярностью в Солсбери-корте. Знаком я велел Дюма замолчать, в надежде, что незваный гость не решится меня беспокоить, но, видимо, он истолковал молчание как знак согласия, и дверь приоткрылась. В щель проскользнула Мари де Костельно в свободном утреннем платье, облекавшем соблазнительную выпуклость грудей и изгиб бедер, волосы распущены, ноги обнажены. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами и прижимала пальчик к улыбчивым губам, словно мы дети-озорники, затеявшие какую-то шалость. Леона она пока не увидела. Я ответил улыбкой, а взглядом указал ей на Дюма, который вряд ли сумел бы сильнее выкатить из орбит глаза, явись ему сам мессия. Я чуть было не расхохотался, но смех замер у меня в глотке. Стоило взглянуть на лицо Марии, и ее душила ярость. И взглядом она могла бы сжечь Дюма живьем и подпалить половицы. У Дюма же вид был такой, будто ему поднесли к интимным частям тела раскаленное железо. Я не мог найти слов, чтобы как-то смягчить ситуацию, и вряд ли сумел бы их отыскать, даже не будь моя голова в таком скверном состоянии. К счастью, из нас троих первой пришла в себя Мари, а не злосчастный писец. «Ты!» — буркнула она, складывая руки на груди и обретая отчасти обычное высокомерие. «Не пора ли тебе поспешить в кабинет к моему супругу? У него полно работы для тебя». Дюма немо таращился на нее, отклячив нижнюю челюсть, будто перед ним стоял сам дьявол. «Ну же!» Она выразительно мотнула головой в сторону двери, и Дюма кое-как отлепил стопы от пола. «Я собираюсь писать в Италию. Бруно мне поможет с переводом», — весело добавила она. «И мне нужно побыстрее взяться за письмо. Гонец отправляется нынче утром, ясно?» Ее спокойный, резкий тон предупредил всякую возможность недопонимания, и Дюма, как зачарованный, побрел к двери, все так же, не сводя с нее глаз. На пороге он бросил на меня последний, полный ужаса взгляд, явно неуверенный, можно ли оставлять меня наедине с этой женщиной. Кивком головы я велел ему убираться, потом еще будет время потолковать с ним. Дверь захлопнулась. Мари нетерпеливо покачала головой и обернулась ко мне, вызывающе уперев руки в боки. Что он тут делал спозаранку? Дюма стосковался по дому, — ответил я, проклиная свое скудоумие. Дюма хотел мне в чем-то признаться, а Мари нам помешала. И теперь, пока я не выясню, в чем дело, не смогу ни на чем сосредоточиться. Ему хочется порой хоть с кем-нибудь поболтать. Усилием воли я оторвал взгляд от двери и посмотрел прямо в лицо красотки. Ее зоркие глаза с минуту всматривались в меня, не пропустили и рану на голове. «В столь ранний час? Что ж, и вы пришли ко мне в такой же час». Лицо ее смягчилось, она почти улыбнулась. «Наверное, я тоже скучаю по дому. Мне одиноко. А вам, Бруно?» Мари скользнула ко мне, двигаясь совершенно бесшумно. «Что бы ни привело меня сюда? Уж верно иные резоны, чем у этого писца. Как его звать?» «Леон Дюма. Стоит ли удивляться, что эта дама не знает имени секретаря своего мужа?» Это лишь подтверждало мою догадку. Ей не интересен никто, кроме тех, от кого она прямо сейчас ждет себе какой-то выгоды. «Но ведь у вас есть муж», — как можно вежливее добавил я. Она стояла уже в полушаге от меня, потянулась рукой к моему виску, лицо ласковое, озабоченное. Я дернулся, прежде чем неосторожная рука коснулась раны, и женщина засмеялась. «Не бойся, Бруно, я тебе больно не сделаю». «Да, муж у меня есть». «А ты, видно, никогда не был в браке, раз видишь в нем средство от скуки». И она легонько провела пальцем по моим волосам, прямо над раной. Я только зубами заскрипел. «Курсель рассказывал, что тебя избили, и я волновалась за тебя», — зашептала она. «Интересно», — подумал я, — «когда это Курсель успел переговорить с мадам Костельно между моим поздним возвращением в посольство и ее появлением на рассвете, но думать мне было некогда». Ее левая рука уже легла мне на грудь, а палец правой спустился от виска и обводил линию скулы. Я замер, стараясь не шевелиться, хотя нервы горели, и горло перехватило не сглотнуть. Платье моей визитерши слегка поползло с плеч, обнажив белую кожу. «Бруно», — заговорила она, скосив глаза, не встречаясь со мной взглядом, — «то, что вчера случилось...» «Забудьте, прошу вас». Услышал я свой собственный придушенный голос. «Не будем об этом». «В том-то и беда, Бруно», — коснулось моего подбородка легкое дыхание. «Я не могу забыть. Ни о чем думать не могу, не знаю, как ты сотворил со мной такое. Ее тело скользнуло вплотную к моему змеиным инстинктивным движением, точно вписалось в изгибы моего тела. Довольно. В голове у меня прояснилось, точно под холодным душем. Я отступил на шаг и легонько сжал ее плечи, отодвинул женщину от себя. Прошу вас, Мари, я ничего не делал. По крайней мере, не хотел, и вам тут нельзя находиться. Тем лучше, если ты это сделал, сам того не ведая, прошептала она, и под моими ладонями ее плечики напряглись. Она снова попыталась прижаться ко мне и снова дохнула жаром женское тело. Я был в смятении. Желание ее казалось подлинным, но мне не удавалось отделаться от подозрения, что это всего лишь умело разыгранное представление, и я боялся угодить в ловушку. Даже если Мария не расставляла мне ловушку умышленно, эти отношения сами по себе превратились бы для меня в погибель. Я хотел одного — выставить ее из комнаты, прежде чем сам окажусь виноват. «Мари», — мягко заговорил я, и она приподняла голову, заглядывая мне в глаза, полуоткрыв в ожидании рот, почти не дыша. «Дио мио, боже мой!» Всю волю пришлось собрать в кулак, чтобы не поцеловать эти горячие губы. «Мы не можем, Мари. Вы сами знаете, из этого не выйдет ничего, кроме боли. И не только для вашего супруга, но и для вас, и для меня. Прошу вас, умоляю, не думайте так обо мне. И я тоже постараюсь». Она затрясла головой, но все же чуть-чуть отступила назад. «Больше боли, чем я чувствую сейчас, Бруно. Видеть тебя каждый день, жить в одном доме, есть за одним столом и знать, что ты не хочешь меня, как я хочу тебя. Неужели может быть еще больнее?» «Ну да», — подумал я. «С этой женщиной никогда такого не случалось. Захотеть и не получить сию же минуту. Именно сопротивление и придает мне привлекательность в ее глазах. Не стоило себе льстить и отыскивать в себе какие-то скрытые достоинства. Я не знаю, как дальше жить с этим», — продолжала она, отводя взгляд. «Если ты не будешь меня любить, нам здесь нельзя оставаться вместе. Одному из нас придется вернуться в Париж». Я провел рукой по волосам, глубоко вздохнул, подыскивая дипломатический ответ. Вот она уже и о любви заговорила. Но даже если она искренна, это всего лишь иллюзия, игра ее воображения. Стоило ответить своенравной женщине отказом, и она убедила себя, будто влюблена. А впрочем, что есть любовь, если не самообман? Или она разыгрывает роль, и все это лишь сложная интрига, цель которой — убрать меня с дороги? Если одному из нас придется вернуться в Париж, так уж верно мне. А что ждет меня в Париже? Герцог Гиз с его набирающей силу католической лигой? А скоро они инквизицию в страну зазовут. Кто подучил Марию, поспешно прикинул я, кто останется в выигрыше, если устранить меня именно сейчас, когда созревает заговор и готовится вторжение? Генри Говард? Сам герцог Гиз? Кто бы это ни был, ничего у него не выйдет. «Я не хочу причинять вам боль», — заговорил я, чувствуя, как пульсирует боль в голове, «но не смею и оскорбить вашего супруга. Не знаю, что мне делать, Мари. Вы предлагаете мне вашу любовь здесь, в его доме. Да все в посольстве заметят, что великодушно принятый им под свой кров гость наставляет послу рога. Леон Дюма и так уже ломает голову. Зачем вы пожаловали ко мне с позаранку в столь...» — указал я жестом на ее полупрозрачный пеньюар и покраснел в столь неформальном виде. Но он промолчит, а другие слуги не будут столь деликатны. Мы не можем этого допустить. Я сразу же увидел, что выбрал неправильные слова. Лицо мадам де Костельно потемнело, глаза засверкали. Она бросила яростный взгляд на дверь, словно Леон Дюма притаился по ту сторону, ведя наблюдение. «Ты думаешь, он проговорится моему мужу или слугам? Что он может сказать? Я придумала отличный предлог для утреннего визита. Какое право он имеет болтать?» Голос ее был полон ненависти. Я потер рукой лоб, гадая, неужели она и впрямь думает, будто слуги сочтут за самое обычное дело ее визит к гостю дома под покровом тьмы, почти без одежды, в час, когда престарелый супруг мирно храпит в постели. Дюма ничего не скажет, он хороший человек и вовсе не сплетник. Я ободряюще пожал ей руку. Но вы сами понимаете, что было бы с нами. Дай мы слугам повод для разговоров. Не захотите же вы бесчестить своего славного мужа в его собственном доме, даже если вы его разлюбили? Мишель и правда очень добр. Со вздохом признала она. «Он обожает меня до такой степени, что ради меня совершит, и то, с чем отнюдь не согласен. Он нужен нам. Без него вторжение не состоится. Ты прав, Бруно, сейчас нам нельзя ссориться с ним. Вообще-то я не о том говорил, но сойдет и так. А Мари продолжала. Ему 60 лет, Бруно. Он не может быть для меня таким супругом, какой мне нужен, ты же понимаешь. Снова этот шелковый голос, и снова нестерпимый жар у меня в чреслах, и в горле пересохло. Мне требуется одно — знать, что ты чувствуешь то же, что и я, — прошептала она едва слышно, чаруя меня взглядом. Ты же знаешь, что я... Забормотал я, надеясь выкрутиться с помощью такого ответа. Отвергни я ее, и она добьется моей высылки в Париж. Она ясно дала это понять. Но вы правы. Главное сейчас планы вторжения. Наши эгоистические желания не должны им помешать. Ваш муж — ключевая фигура. Нельзя его огорчать, отвлекать от великой задачи, иначе мы всех подведем. Мари посмотрела на меня с искренним удивлением, но постепенно оно перешло в одобрительную улыбку. Знаешь, Бруно, я не была уверена в том, как ты относишься к нашим планам. Признаться, кое-кто из наших сомневается в твоей преданности католическому делу. Говард и граф Арундел, Клод, очень рада, что ты развеял все подозрения. Я скромно поклонился. А что до этого нашего дела? Интимно улыбнулась она, еще более понижая голос. Мы найдем способ. Мой супруг не понадобится больше герцогу Гизу, когда Мария Стюарт воцарится в Англии, а Гиз овладеет Парижем. От уверенности, с какой она говорила о будущей католической империи, и наплевать ей на потоки крови, которыми эта империя будет оплачена, от легкости, с какой мысленно уже похоронила супруга, меня снова бросило в озноб, хотя моя плоть и отзывалась по-прежнему на ее соблазнительную близость. Притягательная и отталкивающая, она подалась вперед и нежно, целомудренно поцеловала меня в губы. Я не ответил на поцелуй, но и не отстранился, поддаваясь всецелой ее воле, и, надеясь таким образом, купить себе хотя бы небольшую отсрочку. «Поговори со своим приятелем писцом», — распорядилась она уже у двери. «Пусть не вздумает болтать». «Я позабочусь об этом». Она поглядела мне в глаза долгим взглядом сообщника, изобразила губами поцелуй и, приостановившись на пороге, глянула вправо и влево, проверяя, свободен ли путь. Ушла, наконец-то, захлопнув дверь и оставив в комнате запах амбры. Я провел руками по лицу и уселся на кровать, чтобы собраться с мыслями. Даже французскому послу при английском дворе не требуются такие дипломатические ухищрения, как мне, чтобы лавировать между супругами Костельно. А с Дюма и в самом деле надо поговорить. Что он там бормотал про перстень Марии Стюарт? Поговорить с Дюма в то утро не удалось. Кое-как перекусив, я прихватил с собой книгу и нырнул в коридор, ведущий к кабинету Костельно, в надежде дождаться там писца. Однако в то утро, видимо, работы и впрямь хватало. На протяжении 2 часов я так и не увидел Леона, хотя Курсель 2 прошел мимо меня, направляясь в кабинет, и 2 окинул меня подозрительным взглядом. А во второй раз спросил, не темно ли тут и неудобнее ли читать в галерее. В 3-й раз, выйдя из кабинета, он предложил прервать посла и доложить обо мне. Я поспешно отказался и вернулся к себе в комнату, чувствуя спиной взгляд сощуренных, чересчур проницательных глазок секретаря. Я плюнул и решил перехватить Дюма в полдень, когда все соберутся за обедом. Голова все еще болела и кружилась, но рана быстро затягивалась. Заняться до полудня было нечем, и я решил поработать немного над своей книгой, но разум не желал сосредоточиться ни на чем, кроме незаконченного рассказа Дюма и обнаженных ключиц Мари де Костельно. Так значит, перстень похитил Дюма. Похитил из жадности. Вероятно, перстень попался ему на глаза в одном из посланий шотландской королевы, что проходило через французское представительство. Писец прикарманил драгоценность и продал. Кому? Либо таинственному поклоннику Сесилии Эш, либо тому, от кого этот поклонник-убийца получил перстень. Какая зацепка для следствия! Черт бы побрал, Мари... Надо же ей было явиться так не кстати. Хотя, проклиная ее, я посмеивался над нелепостью ситуации. Снилось ли мне в мои монастырские годы, что когда-нибудь я стану проклинать красавицу, навязавшую мне свою любовь? Беспокоила меня также мысль, не отравит ли Мари жизнь песцу. Сам я не думал, чтобы Дюма стал болтать с прислугой, он был слишком труслив и боялся навлечь на себя хозяйский гнев. При виде Мари лицо его перекосил откровенный ужас, а она была в ярости от того, что ничтожный писец знает про ее тайные забавы, и вряд ли я уговорю ее положиться на молчание Дюма. Всем известно, сколь часто слуги в таких случаях вымогают у хозяев деньги, и остается лишь надеяться, что дерзновенная женщина не предпочтет заранее отбить любые нападки со стороны писца, очернив его перед мужем. Отодвинув в сторону бумаги, я подпер голову рукой и тяжело задумался. Каприз Мари сделал уязвимым не только мое положение в посольстве, но и положение Дюма, главного моего источника информации. Подобные мысли занимали меня до обеда, а за обедом я опять, уже с некоторой тревогой, не увидел писца. Трапеза была самая простая, вареная курятина с овощами, поскольку ужинать Костельно с супругой собирались в усадьбе Арундел у графа Арунделла и Генри Говарда. Я не знал еще, возьмут ли меня с собой, хотя мне очень хотелось, когда еще будет случай, повнимательнее присмотреться к Говарду и его племяннику. Но не мог же я просить посла о такой услуге в присутствии его жены и секретаря. Из болтовни Курсели я понял, что он-то поедет. За столом никто, кроме секретаря, почти не раскрывал рта. Посол был мрачен и озабочен. Он коротко отвечал Курселю или подтверждал свои распоряжения. Мари сидела по правую руку от супруга, из-под длинных ресниц наблюдала за мной столь пристально, что я уткнулся в тарелку, лишь бы не встречаться с ней глазами. Всякий раз, когда я решался поднять голову, я тут же натыкался на ее взгляд и на заговорщическую улыбку. Последняя, как я заметил, не ускользнула от Курселя, но я сделал вид, будто не замечаю его недовольства. По завершении трапезы Костельно поманил меня к себе. Слуга как раз поднес ему миску с водой и льняное полотенце. «Приходите ко мне в кабинет, Бруно, как вымоете руки. Хочу поговорить с вами». «Наедине», — сказал он, кивнув в сторону Курселя. Стул посла с грохотом проехал по полу, и Костельно вышел из столовой, не попрощавшись с женой. Когда я вслед за ним подошел к кабинету, дверь уже была закрыта. Я постучал и повернул ручку, услышав изнутри краткое «Антре, войдите». Посол уже сидел за столом, жестом велел мне прикрыть дверь и занять место напротив него. Перо он отложил, и документ, над которым работал, перевернул чистой стороной вверх. За тем столом, где обычно сидел Дюма, никого не было, стул был небрежно отодвинут, как будто писец убежал в торопях. «Бруно». Костельно сложил перед собой руки на столе. Жест утомленного человека. Усталым было и его лицо, исхудавшее, бледное, с темными синяками под глазами. «Меня встревожило это нападение на вас. Честно говоря, я сам виноват. Постараюсь усвоить урок». Я потрогал пальцем висок и усмехнулся в надежде отвлечь посла от этого разговора. Вряд ли мне удалось бы не попасться на вранье, вздумая расспросить о подробностях. «Вы уверены, что это не было умышленным покушением?» Морщины еще глубже врезались в его лоб, на нас, на посольство. Я вздохнул с облегчением. «Какие-то случайные люди, господин посол. Лондонские подмастерья, изрядно подвыпившие. А они не знали, кто я такой, просто увидели иностранца и решили поиздеваться над ним, на потеху друг другу. Назвали меня сыном испанской шлюхи», — симпровизировал я для пущей убедительности. «И мне бы смолчать, а я ответил оскорблением на оскорбление. Вот они на меня и набросились». Посол внимательно посмотрел на меня и покачал головой. «Лондон!» — пробормотал он, как будто все дело было в Лондоне. «Я поддаюсь панике, Бруно. Мне чудятся враги даже там, где их нет. Страшусь, что приготовления к войне скоро сделаются явными. Пугаюсь, когда ни с того ни с сего на моих людей нападают. Где это случилось, Бруно?» «В таверне, поблизости от Мортлейка. Я наведываюсь в библиотеку к доктору Ди. Он разрешает ученым пользоваться его книгами, а многие из них нигде больше не достать». «Да», — от разговора о книгах он отмахнулся легким движением руки. «И все же пока вам лучше не ездить в Мортлейк, Бруно. Мне хватает забот и без тревог за вас». «В таверне я больше ни ногой, уж это верно», — отвечал я, потирая щеку. «Англичане любят выпить и терпеть не могут иностранцев. С этим сталкиваешься в Лондоне на каждом шагу. А уж теперь, когда пошли разговоры про планеты и пророчества, и скорый конец света, люди напуганы и со страху бросаются на чужаков. Костельной еле заметно улыбнулся. И этих людей Генри Говард и моя супруга надеются поднять против их королевы. Надеются, что англичане радостно присоединятся к французским и испанским отрядам. Он вновь покачал головой. Вы утратили веру в план вторжения? Я никогда в него не верил, Бруно. И вам прекрасно это известно. А уж если вмешаются испанцы, они используют заговор для утверждения собственной власти. Филипп Испанский провозгласил себя защитником католической веры. К тому же он претендует на английский трон, наследие своей покойной супруги, сводной сестры Елизаветы. Вряд ли он дает солдат и деньги лишь за тем, чтобы возвести на престол Марию Стюарт. Костельно скривился. А если испанцы в своей поддержке гизов не ограничатся вторжением в Англию? Голос его прервался. Он поддержит переворот в пользу гизов в Париже. Закончил я его мысль, и то был не вопрос, а утверждение. Повисло молчание. Оба мы думали об одном и том же. С испанскими деньгами герцог Гиз сумеет захватить французский трон, и против слабой еще протестантской Европы выстроится мощный оборонительный вал католических держав. Вот именно, — подытожил наши невысказанные вслух размышления Костельно. А теперь послушайте, мне нужна ваша помощь, Бруно. Я раскрыл ладони в знак полной искренности. Все, что могу, господин посол. Сможете поехать на ужин в усадьбу Арунделла вместо меня? Вместо вас? Мой господин, вы приболели? Почти неслышный вздох сотряс его грудь, дрогнули плечи. За последние дни я совсем обессилел, почти не сплю. Не помню, когда в последний раз мне удалось проспать спокойно до утра. Наверное, это было еще до возвращения моей жены из Парижа. В голосе его отчетливо звучала печаль. «Этот заговор поглощает все ваши силы, мой господин!» Искренне пожалел я его. «Вам требуется отдых». «Какой отдых, Бруно?» — возопил он, вздымая руки. «Герцог Гиз, фанатичный католик, он готов голыми руками передушить всех протестантов Европы, распевая при этом псалмы во славу Господа и пролагая себе по трупам путь в небеса. Генри Говард той же породы и вдобавок жаждет отомстить Тюдорам, а теперь к ним присоединились Мендоза и сам Филипп Испанский. Почуяли возможность, особо не рискуя, обогатить и возвеличить Испанию, покуда во Франции нет единства. А я между ними всеми пытаюсь отстоять интересы моего короля, проповедую умеренность и милосердие, а жена моя тем временем сговаривается с гизами». Он обреченно покачал головой. «Теперь я понимаю, отчего вам не спится, господин посол». Он переплел пальцы и подался вперед, направив оба указательных перста на меня. «Это еще не все. Генри Говард утверждает, что кто-то перехватывает его переписку с Мэри». «С чего он взял?» Подмышки увлажнились, но лицо мое не дрогнуло. «Вроде бы Мэри послала ему некий залог, которого он так и не получил». Посол хмурился и, нащупав перо на столе, стал машинально его ощипывать. Его подозрения, само собой, направлены в первую очередь против Солсбери-Корта. «Но письма проходят через множество рук», — напомнил я. «Разумеется, начиная с юного Трокмартона и так далее. Но Говард не доверяет нам. А его влияние среди английских католиков опасно недооценивать. Он будоражит их, заставляет действовать, жертвовать имуществом и жизнью во имя католического вторжения. Если он отсечет меня от заговора и станет посылать свою корреспонденцию через Мендозу, к нам перестанут прислушиваться, и не останется ни малейшей надежды добиться более умеренных действий». Он глубоко вздохнул, потер двумя пальцами переносицу и с удивлением уставился на лысое перо на столе. Когда посол заговорил вновь, мне пришлось податься к нему, чтобы разобрать сказанные еле слышным шепотом слова. «Но ведь заговор может и провалиться. Вдруг испанцы не дадут достаточно денег или откажут в военной помощи? Или английских католиков окажется труднее, чем думает Говард, поднять на восстание? Или кто-то их выдаст? Всякое случается», — добавил он, как будто я собирался с ним спорить. «И если по той или иной причине заговор обнаружится», — подтолкнул его к предложению я, — то нельзя допустить, чтобы в нем оказался замешан король Генрих, — закончил Костельно. В противном случае нам не видать договора с Англией. Но и воспротивиться этим планам он не может, ибо тогда он лишится поддержки французских католиков, и Гизу нетрудно будет разделаться с ним. Костельно тихо выругался. И если католическая реконкиста в Англии состоится, хотелось бы обойтись без лишнего насилия, а значит, мне и вам следует сохранить доверие тех, кто готовит вторжение. Он уперся ладонями в стол и с явным усилием поднялся на ноги. Нынче я не готов встретиться лицом к лицу с Говардом и Мендозой. Я пошлю им свои извинения, а вы поедете вместо меня в усадьбу Арундел. Присматривайтесь и прислушивайтесь ко всему, потом мне доложите. Выступайте от моего имени в пользу умеренности и кротости, но при этом, безусловно, за возведение Марии на престол. Говарду я дам знать, что полностью полагаюсь на вас. Кротко вторгнуться в страну и сменить в ней правление... «Поучите меня, как это делается». Костельно улыбнулся моей шутке, но без сердечного веселья. Выглядел он настолько измученным, что я испугался, как бы он и вовсе не слег. «Вы меня поняли, Бруно. Постарайтесь умерить пыл моей женушки. Она бы рада всем протестантам повыпустить кишки, когда наступит день славы». Вновь тяжкий вздох сотряс его грудь. Костельно приложил руки ко рту, словно в безмолвной молитве, и так застыл. Я не понимал, пора ли мне уже уходить, и хотел было прокашляться, чтобы напомнить о себе. Но тут услышал такое, чего вовсе не ожидал. «Как вы думаете, Бруно, жена наставляет мне рога?» «Ваша супруга?» «Приглупо», — переспросил я, — «моя жена Мари. Уверена, она завела себе любовника». «Почему вы так думаете?» — настороженно переспросил я. «Посол... достаточно умен, чтобы захватить меня врасплох, если это меня он подозревает, и на всякий случай я привычно убрал с лица всяческое выражение. Я заподозрил неладное, как только она вернулась из Парижа. Она всегда казалась легкомысленной, бросалась то в одну сторону, то в другую. Молодость, я так полагаю», — он поскреб бороду. «С тех пор, как родилась Катрин, Мари неохотно делит со мной постель». А я не из числа тех мужей, кто готов принудить жену. Но она все еще очень молода, а я порой об этом забываю. Должно быть, это было неизбежно. «Вы располагаете доказательствами измены?» — решился я. Прошлой ночью, — начал он, не глядя мне в глаза, — мне в очередной раз не спалось, и я решил, разве я был так уж не прав, что имею право получить от законной супруги талику утешений. Все это он говорил, не отнимая от лица ладоней. Костельно — человек строгих правил, нелегко ему рассказывать о своем унижении. На миг я призадумался, с какой стати он говорит все это мне, если не собирается предъявить счет. Обычно я не унижаю себя перед ней таким образом, но, как вы сами сказали, мне требуется передышка, — продолжил он и смолк в печали, голова его поникла. И... поторопил я его после паузы, я подошел к ее спальне. Постучал осторожно. Я не собирался возлечь с ней, хотел лишь немного ласки, женского тепла, ее ладони на моем челе. Неужели я многого прошу, Бруно? Я отчетливо припомнил, как несколькими часами ранее эта самая ладонь коснулась моего чела, и кожа туго натянулась на лбу при воспоминании. Я покачал головой: «Вовсе нет, мой господин». Он примолк, перевел дыхание, собираясь силами. Худшее еще предстояло поведать. «Вы застали ее?» «Нет». «Вероятно, она была с мужчиной. Но не там, не у себя в спальне. Там ее не было, вот в чем беда». «Где же она была?» «Не знаю, Бруно». В голосе его впервые прозвучало нетерпение. «Я не стал заглядывать в двери, чтобы выяснить, в чью постель она направилась. Довольный того, что ее не было в спальне. Почем знать, может, и в доме ее не было». «Возможно, ее позвали к дочери», — предположил я. Костельно презрительно скривил губы. «Ты не слишком-то хорошо знаешь мою жену», — усмехнулся он. «Нежной матерью ее не назовешь. В комнате с Катрин спит няня. Наверное, надо приставить няню и к Марии». «Вы кого-то подозреваете?» — уточнил я, следя, чтобы голос не дрогнул. Костельно покачал головой. «Всех и каждого, Бруно. Вы же видели, как ведет себя моя супруга. Со всеми заигрывает, каждому дает надежду. Я ее за это не виню. Такой ее Бог создал, законченной кокеткой. Именно это в свое время и меня покорило. Генри Говард крутится вокруг нее. Ну, мне казалось, он чересчур порядочный человек для адюльтера. Ему важно лишь обеспечить ее поддержку в политических и религиозных делах. Но теперь уж я и не знаю, Бруно, я готов ревновать каждому, от поваренка до графа Арунделла и до моего собственного писца». Взмахом руки он указал на опустевший стол Леона Дюма, затем вновь уперся локтями в стол и уронил голову на руки. «Последите сегодня за ней, прошу вас. Без меня она будет держаться свободнее. Вдруг вы заметите, кому она оказывает особое внимание». Усилием воли я выкинул из головы воспоминания о том, как упругое тело Марии прижималось ко мне, как ее рука тянулась к моему сердцу. Бедняга Костельно. Каков бы ни был соблазн, каков бы ни был риск, я не стану подтверждать его подозрения. «Господин посол, я сделаю все, как вы приказали, но позвольте дать вам совет. Не впускайте в свою душу фантомов воображения. Раз у вас нет доказательств измены, забудьте об этом и думайте лишь о реальных проблемах». Он слегка усмехнулся. «Разумный совет, Бруно». Потянувшись через стол, он накрыл мою руку своей, густо заросшей черным волосом. «Признаюсь, поначалу я не хотел принимать вас в посольстве, хоть мой король и покровительствует вам. Как? Предоставить кров известному еретику? Я думал, вы сыграли на слабости Генриха, обманом завоевали его привязанность. Но вскоре я понял, что был неправ. Вы хороший человек, Бруно, и я счастлив, что вы здесь, у меня под рукой. Никому другому в Англии я не доверился бы с такой охотой». Он крепко сжал мою руку. «Спасибо, такая честь». Но, произнося слова благодарности, я не смотрел послу в глаза. «Я вовсе не так хорош, как он думает. И все, что Костельно доверяет мне, переношу Олсингему. Быть может, на погибель моему гостеприимцу. Остается утешаться мыслью, что я отказал его жене. А где Леон?» Как бы, между прочим, поинтересовался я, кивая на пустой стул писца. «Леон, я поутру отправил его перехватить Трокмортона, пока тот не уехал в Шеффилд. Я написал от себя королеве Марии, чтобы заверить ее в своей преданности и опровергнуть обвинение Говарда. Нельзя допустить, чтобы Мария заподозрила нас и доверила свою корреспонденцию испанцам. И я не допущу, чтобы меня обошли в пользу Мендозы. Мы должны сохранять контроль любой ценой». Костельно сжал зубы и метнул мрачный взгляд на стол Леона. «Я ждал Леона к обеду. Надеюсь, он не завернул в таверну. Не хотелось бы, чтобы его избили». «Леон не из таких», — спокойно отвечал я, хотя меня впервые кольнула тревога. «Где же он в самом деле? Куда пошел в своей печали и тревоге?» Я сжал кулаки, так что ногти вонзились в ладонь, с трудом подавив досаду. Принес же черт Мари как раз в тот момент, когда Дюма готов был к столь важному признанию. «Насчет него вы правы», — согласился Костельно, вставая с места и направляясь к двери. «Большинство клерков при любой оказии спешат в таверну. Но с Леоном мне повезло, он мальчик прилежный, хотя и тревожится по пустякам. Что ж, Бруно», — договорил он, открывая передо мной дверь, — «спасибо, что выслушали старика». «Господин посол», — почтительно пробормотал я, склоняя перед ним голову. Он улыбнулся, хотя лицо его сморщилось, и щеки старчески ввалились от непереносимой усталости. «Сегодня вы будете моим послом, Бруно. Не подведите». Дверь за мной захлопнулась, и тут же из тени поспешно выступил Курсель.